Стерпится, слюбится. Для выпечки необыкновенного хлеба а-ля Европа партнеры выбрали английское хлебопекарное оборудование стоимостью $500,000. В основном это были деньги товарища из европейской столицы, который, по словам Мирзона, имел склонность к рискованным инвестициям. «Это единственная инвестиция, от которой вообще что-то осталось», — ласково говорит Леонид Ильич. В ряду его проектов это был такой же идиотский, как и другие. Он прекрасный человек. Безответственный романтик. Приехал рыжий ирландец, обучил пекарей. И жизнь пошла своим чередом. Увы, половина вложенного пропала в первый же год. Партнеров вышибли из арендованного здания, естественно, после того, как они сделали там дорогущий ремонт. Пришлось переезжать. К тому времени первые кирпичики хлеба бутербродный уже появились на прилавках. Кирпичики были порезаны и упакованы в полиэтилен. Покупателю это нравилось. А Мирзону нет. Вата ватой, говорит. Зато прибыль. Деньги товар, деньги штрих. Он у нас стоил шикарно. 10 рублей за килограмм, 3,90 за буханку в опте. Доля сырья в цене была 22%, а остальное – добавленная стоимость. В общем, сосед по даче не наврал. И сказать бы этому соседу большое человеческое спасибо, если бы не одно «но». Это прибыльное дело Мирзону совершенно не нравилось. Ненавидел до тряски. А зачем же тогда? Я был вынужден этим заниматься, потому что рухнул мой основной бизнес. Но я же теоретик. Я по образованию преподаватель политэкономии. Я переводчик-референт, но никак не руководитель производства. Я подвывал и думал, ай, мне казалось, что это кошмар, но держали обязательства перед друзьями. А потом, в полном соответствии с пословицей «стерпится-слюбится», Мирзон вошел во вкус дела. Эту перемену он описывает так. «Я экономист. Экономическую анатомию этого дела просчитал быстро. И возник азарт. А как только он возник, Мирзон перестал считать себя настоящим бизнесменом. Должно быть, сказалось то, что раньше он занимался политэкономией, а Маркс, как запомнил Мирзон, к бизнесу относился сдержанно и никаких мотивов, кроме меркантильного, в нем не видел. Капиталу все равно, чем заниматься, лишь бы это приносило прибыль. Деньги – товар, деньги – штрих. А у меня не так. Я в этом смысле ущербный бизнесмен. То, что я уперся и никуда не сбежал, это абсолютно неправильно. Он же меня сожрал, этот бизнес». Отнял здоровье к чертовой матери. Но я бы, конечно, мог не курить и бегать кроссом. Нет, я не бизнесмен. Бизнесмен тот, кто делает деньги, а я производитель хлеба. Пока Леонид Ильич определялся с тем, кто он есть, случился кризис, сразу ликвидировавший все раздумья и метания. В хлебопекарной отрасли это было так. Цены на сырье выросли во много раз. А когда Мирзон попробовал увеличить цены на хлеб, граждане перестали его покупать. Производство упало в несколько раз. Дорогое английское оборудование простаивало почем зря. Но вопрос о закрытии не стоял. Когда человек падает со скалы, он ногтями в нее вцепляется, в кровь обдирая руки. Уже 3 года прошло, как мы работали, я прикипел. Вот мы ногтями и вцепились в эту скалу. Тот факт, что я кризис пережил, это нонсенс. Зато на вопрос, что нужно делать в тяжелые времена, Леонид Ильич мог бы ответить традиционно. Сухари сушить.